Алло. Для связи с оператором оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день, алло. Добрый день, алло. Да, Денис Синанович. Ну, возможно. А ты кто? Возможно. А почему ты? Мы же не знакомы так близко. Сейчас познакомимся. Это компания Veritas. Да, компания Veritas. Veritas. Работаем мы под брендом Езаем. И что ты хотел? Вы, я смотрю, не в настроении, да? Ну, ты представиться не хочешь для начала? Кто ты есть такой? Ну, не нужно тыкать-то. Вы же образованный человек. Да еще не тыкнул, поверь мне. Тыкну, дырявым станешь. Вы очень образованные, смотрю. Очень. Алексей Васильевич меня зовут, да, Воронин. Фамилия. Звоню по поводу задолженности вашей. Какой? Я понял. Через час мы начинаем работать с вашим окружением близким. Да? Ты да, ничего там фиксируй отказ от оплаты, до свидания. Хуило. Здравствуйте. Алло. Уважаемый клиент, вам доступна реструктуризация долга через банк Ликмани для регистрации. Добрый день. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Слушаю, слушаю. Это долговой агентство Дельта М. Меня зовут Никулин Александр Александрович. Специалиста дела до судебного взыскания. Для записи телефонного разговора. А Григорьев Павел Геннадьевич, это вы? Мы. Вот как понять мы. Ну так я понимаю. Много. Да, нас много. Нас тут дохуя. Угу. Я понял. Ну вот передайте Павлу Геннадьевичу тому, у кого есть финансовый вопрос нерешенный. То он, к сожалению, не решается уже долгое время. Да, все финансовые вопросы уже давным-давно решены. Как они решены? Ну так решены, в положительную сторону. Угу. Ну хорошо, пусть Павел Геннадьевич нам тогда, вот, который все решил позвонить нам. Для каких целей? Предоставить информацию. Для какой цели? Ну, мы не звонили просто так, значит, если все решено. Ну, а вы просто так звоните? Вы звоните поднять мне настроение. По финансового вопроса. В первую очередь вы звоните для той цели, чтобы поднять мне настроение. Ну, может быть. Значит, хорошо. Значит, нашими звонками мы вам настроение поднимаем. Да. Все, я вам все, в принципе, сказал. Всего доброго. А, все, пошел. Или еще поговорим. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зиновьева Елена Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вам знаком Григорьев Павел Геннадьевич? Допустим, знаком. А наш диалог не займет много времени? Кем вы ему приходите? Ну, а почему я вам должен разглашать данную информацию? Как я могу к вам обращаться? Ваше Величество. Хорошо. Павел Геннадьевич не выходит с нами на связь. Не знаете, с чем это может быть связано? Неправильно составляете диалог. Ваше Величество, забыли упомянуть. Павел Геннадьевич не выходит с нами на связь. Вы не знаете, с чем это может быть связано? Я еще раз говорю. Неправильно составляете диалог. Форма обращения где? Когда вы последний раз общались с Павлом Геннадьевичем? Форма обращения где? К кому вы обращаетесь? Я вам представился. Когда вы последний раз общались с Павлом Геннадьевичем? Еще раз повторить. Алло. Алло, я вас слушаю. Ну, говори. Говори. Ваше... Павел Геннадьевич не выходит с нами на связь. Не Ваше... знаете, с чем это может быть связано? Ваше Величество, забыла упомянуть. Алло. Когда вы в последний раз общались с Павлом Геннадьевичем? Ваше Величество, забыла упомянуть. Вот как упомянешь, я отвечу на данный вопрос. Рассказывал ли Павел Геннадьевич вам о финансовых трудностях в последнее время? Неправильно ты к Вашему Величеству обращаешься, женщина. В ближайшее время банк урегулирует вопрос с поступающими на ваш номер звонками. Спасибо за информацию. Всего доброго. Давай. Да, слушаю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман Константинович Морозов, инспектор департамента по взысканию просроченной задолженности товаров по банку. Департамента? Да, департамент. А что такое департамент? Павел Геннадьевич Григорьев, вы не знаете, что такое департамент? Нет, я не знаю, что такое департамент. Что это такое? Расскажите мне. Что это такое? Ну, да. В интернете забейте, ради интереса. Нет, а вы мне, вы мне не можете сказать? Пояснить своими словами? Я вам? Да. Пояснить своими словами? Это отдельная структура в любой организации. Или интеллекта не хватает. Ну конкретно скажи мне, что это такое? А почему такие оскорбления-то, я понять не могу. Вы как-то оскорбляете людей, когда оскорбляете людей, вы какое-то удовольствие что получаете? Да, я кайфую от этого. Мне кажется, это вас лучше. Ну тогда надо лечиться, если у вас такие проблемы. А что не президиум, скажи? Почему департамент? Давай президиум будет. Давайте так поговорим. Вы, Григорьев Павел Геннадьевич. Мы не давайте, мы сувайте. Вот по телефону почему-то все так грубо разговаривают. Да. Слышь? Я думаю, что в жизни вы так грубо не разговаривали. Давай встретимся с тобой, я тебе скажу. Да, зачем? Ну а что, слышишь? Вот со мной вот тут рядом стоит действующий коллектор, блядь. И что дальше? Слезного отдела. Ну, мне это не интересно. Не интересно? Я вас об этом не спрашиваю. Диалог продолжим. Олег, вы, Григорьев, подожди. Павел Геннадьевич. Да нет, мы ждать не будем. Я вам вопрос задаю. Здорово, братан. Отдайте трубку. Трубку рот отдайте. Не, закрой, надо, не надо так. Не рот надо позорить закрой. Трубку. Я отдайте. Сказал, рот закрой. Я вам еще раз говорю. Я сказал, рот закрой. В общем, звонок поступит Павлу Геннадьевичу. Будь любезен. Павлу Геннадьевичу через пару минут. Да вам никто представляться не будет, потому что вы трубку взяли. Вы никто в этом разговоре, вы никто. Хорошо, что, давай я представлюсь. Мне не интересно, кто вы. Я вам еще раз говорю. Мне не интересно, кто вы. А нахуй ты звонишь? Звонок поступит через пару... Вам никто не звонил, во-первых. Звонок поступит, он поступит. Во-вторых, у вас не спрашивал, кто вы такой. Ты звонок через пару минут поступит, ждите звонка. Ты чмо. Звонить будем до того момента, пока Павел Геннадьевич не научится разговаривать. Ты просто шлепок майонезный. Ты шлепок майонезный. Нет, там висит. У, ты здесь? У. Алло. Ну, здравствуйте, это Альфа-банк, инспектор департамента взыскания, просроченная задолженность. Макаров Александр Борисович меня зовут. Павел Геннадьевич Григорьев, да? Ну, возможно. Вы говорите однозначно. Что еще раз? Вы Павел Геннадьевич Григорьев или нет? Возможно. Мы? Нет. Чего, рекомендую определиться конкретно, с вами в дальнейшем коллеги свяжутся, если не готовы к конструктивному диалогу. Конструктивный диалог, в твоем понимании, что это такое? Поясни. Я вам конкретно однозначный вопрос задал, с кем я разговариваю. Подожди, ты мне поясни, что такое конструктивный диалог? Это соглашаться, диалог, соглашаться с тем, что ты говоришь? Это который к какому-то результату приведет. Ну, к какому положительному результату в твою пользу, да? В большинстве случаев он в общую пользу. Это в твоем понимании конструктивный диалог? Конструктивный диалог идет в большинстве случаев обычно в общую пользу. В общую пользу, да? То есть ты мне говоришь оплатить, я говорю иду оплачиваю, да? В большинстве случаев, да, такие диалоги не проходят абсолютно большинство в том, когда... И это конструктивный диалог, да, по-твоему? Да, конструктивный диалог. Ну, это в твою пользу конструктивный диалог. Но не в мою. Согласен? Пользу должники, если вовремя платят свои долги... Должники? А кто такие должники? Ну-ка, поясни. Ты считаешь меня должником? Ты считаешь меня должником? Ты Павел Геннадьевич Григорьев, да, я правильно понял. Ну, ты правильно понял. Ты считаешь меня должником, да? На данный момент, да, вы являетесь должником. Подожди, а мне твое мнение... хуйню утвердилась, блядь. Знаешь почему? Потому что суд меня может назначить должником. Ты понял? Петербург гражданского кодекса. А то, что ты говоришь, и то, что там твоя организация говорит, нахуй, мне похую вообще. Понял? Я тебя таковым не считаю. Ты понял? Мне доказать, что ты ищешь что-то. Алло, добрый день. Алло, алло. Алло. Денис Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Корректорское агентство «Ситиус», Рудиков Александр Валерьевич. Ага. Работаем по агентскому договору от микрокредитной компании «Стабильный финансовый сервис» вам займу в Green Money. Ага. На сайте Green Money тут шкуру оплачивать когда планируете? А почему вы мне звоните? Потому что мы привлечены для взаимодействия с вами. А то, кто вас привлек? Агентство «Ситиус»? Кредитор? А почему он меня не уведомил, что он передает мое дело коллекторскому агентству «Ситиус»? Вас уведомили? Когда? Вас уведомили? Каким образом? На электронную почту вам направлялось? Не было. Было, Денис Иванович? Не было, не было. Ну, было же. Точно. В смысле было, блядь? Ты меня не слышишь, что ли? Что я тебе говорю? Вы не материтесь, вы что? Ты меня не слышишь? Зачем так сильно нервничаете? А? Вы зачем так сильно нервничаете? Я тебе говорю, ты меня не слышишь, что я тебе говорю? Мне-то лучше знать, что было, что не было. Да мы не переходили на «ты» с вами. Хуй какой-то, мне сейчас, блядь, звоните и утверждают, что было, блядь, электронное письмо. Ты что, блядь, попутал, что ли, Василий? Я вам вообще-то представился именем. Да похую. Мне похуй. Серьезно? Что ты там? Оплачивать-то когда будете? Что оплачивать? За должность свою. Тебе какая нахуй разница, когда я буду оплачивать? Есть разница. Ты какого хуя мне звонишь вообще, Вася? Потому что имею право. Что ты имеешь право? Ты имеешь право нахуй пойти прямо сейчас. За должность когда будете оплачивать? Ты меня услышал, что я тебе сказал? А вы меня услышали? Ты меня услышал? А вы меня услышали? Хули ты вопросишь, блядь, бабка? За должность когда будете оплачивать? Ты меня услышал, что я тебе сказал? А вы меня услышали? Что ты имеешь право сделать? Ты бабка ебаная, что ли, или что? Хуй ты вопросишь опять? А? А вы, блядь, а вы? Ну вы же на личности переходите, то есть делаете, что хотите. Бабка ебаная, иди нахуй. Я могу вам вопрос задать. Ты можешь нахуй пойти прямо сейчас. Иди нахуй, понял? Задолженность какая? Нахуй иди. Нахуй. А? Услышал? Аля. Или все-таки... Все, давай. Опять от вас услышу. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Звоню с отдела по работе с просроченной задолженностью компании MoneyMan. Меня зовут Медвежонков Максим Дмитриевич. Ага, и что? Денис Степанович Орехов. Ну а что ты хотел-то? Нормально, общайтесь. О, слышь, ты там бычку выключи, блядь, свою. Вы кто такой? Я тебе говорю, ты бычку нахуй выключи. Я говорю, кто такой? Вопрос задал. Кто тут тебя сегодня нагнет и выебет, нахуй? Вот кто я такой. Ты понял? Кто такой-то? Нет, не понял. Кто такой? С кем разговариваешь? А кому ты звонишь? Вот с кем я же вопрос задал. Вот с кем я разговариваю, нахуй? Ты что, хуел? Охуел, что ли? Ты что, нахуй, тыкаешь-то, блядь? Ты... Живете в... Педрила ебаная. Что, подъехать хочешь? Ну, возможно. Возможно, блядь? Возможно или невозможно, блядь? Конкретней давай, блядь. Живете где конкретно? Вопрос я задал при начале разговора. Конкретней, нахуй, говорит, ты подъедешь? Где живете? Ты подъедешь? Адрес есть, подъезжай, я тебя выебу сегодня. На Блещево. Ты понял, пидор? На Блещево. Ты понял, пидор, я тебя выебу сегодня, нахуй. Я говорю, жизнь. Через сколько ты будешь? Это? Через сколько ты будешь? Орехов, где живете? Конкретнее говори, через сколько ты будешь? Непонятно, что ли, вопрос задан. Орехов, говорю, ты не тупи, дебил, блядь. Через сколько ты будешь? Непонятно, что ли? Ты что, тупой, что ли, или дебил? Мои вопросы отвечайте. Конь ебаный. Что, Орехов, говорю, живете где? Ты в рыло ебаться сегодня будешь, ты понял? А? И в жопу, блядь, свою вонючую. Понял, где Орехов живет? Через сколько ты будешь? Орехов, говорю, где живет? Не тупи, дебил. Через сколько ты будешь? Мама, папа дома? Орехов. Ты меня не слышишь? Где живет Орехов? Ты меня не слышишь? У тебя адрес Орехов. Там есть, нахуй, на компьютере, блядь, посмотри на своем, нахуй, вот туда и подъезжай, через сколько ты будешь, пидор, а? Мама, папа дома, говорю? Жопу мой и подъезжай, нахуй. Мама, папа дома? Жопу мой и подъезжай. Через Орехов, сколько ты будешь? Мама, папа дома? Через сколько ты будешь? жопу свою вонючую мой нахуй, подъезжай. Я говорю, мама, папа, дома нет. Да тебя это ебать не должно, нахуй, дома или не дома, нахуй, а твои дома, нахуй. А? Дома. Вот тебя вот в плен сегодня возьмем, нахуй, в багажник, блядь, положим, нахуй, потом поедем к твоей, блядь, маме и папе, нахуй, ты понял, блядь? А? Пидор ты дырявый, блядь. Через сколько ты будешь, нахуй? А? На Плесеево находится. На хуета дырявая. Через сколько ты будешь? Хуйна. Через сколько ты будешь? Через сколько ты будешь? Непонятно, что ли, спросил, говорю, ну что... Бычку выключи, пидор, блядь. Через сколько ты будешь, а? Хуйна, да нахуй, нет, дура, блядь. Ты ебаная, нахуй. Через сколько ты будешь? По времени. Конкретно. Давай, блядь. Не тупи, дебил, блядь. Сидите, сидите, ждите. Ждем, ждем, давай, нахуй, подъезжай, блядь. Жопу мой и подъезжай. Да, да. А? Первый и последний. Ебать тебя еще не будем, нахуй, ты понял, блядь. А ты что, в себя поверил, что ли, или что, блядь? Или, может, тебя духом, блядь, прокачали, нахуй, ты? А? Кто? Кто, блядь? Хозяева твои, нахуй. Я тебя рогами, блядь, в бетон воткну, дебил, блядь. Денежные средства ищите пока. Да, подъезжай, подъезжай, нахуй. Да. Ты давай, нахуй, ПТС на автомобиль на свой бери, нахуй.